59. По съемочной площадке бегал режиссер. Солидный, немолодой человек с копной седых волос. Зрение у режиссера, видимо, было не очень хорошее, потому он все время прищурился. — Свет проверили, — орал он осветителем. — Репортеров ко мне! — кричал он репортерам, которые столпились вокруг и смотрели на него жадными глазами. Чтоб ничего не упустить, ничего, сегодня вся Иудея прильнет к экранам телевизоров. У нас должен быть сумасшедший рейтинг, и тогда первосвященник Каифа прибавит всем жалование. «Ура!» — закричали репортеры и умчались с микрофонами, как с ножами, наперевес. Следом за репортерами бежали операторы, потрясая камерами. Ввели четырех преступников, и он стоял среди них. Он ничем не отличался от остальных, разве что избит был сильнее прочих, и еще. В глазах троих мерцали страх и смирение, а в его глазах жили усталость и свобода. Трое были рабами, а он свободным. Синедрион не простил ему тот взгляд. Таких глаз я никогда не видел, никогда в жизни, — подумал режиссер, и решил дать команду операторам снять его крупный план. Но понял, что не может этого сделать. Было совершенно ясно, что камере не следует смотреть в его глаза. Впрочем, времени на посторонние раздумья у режиссера уже не оставалось. Своей шаркающей походкой на середину площади вышел Понтий Пилат и обратился к народу. — Народ, завтра Пасха у нас. По вашему обычаю я должен одного из преступников освободить. Вам решать, кого из них отпустить. Он еще не успел договорить, а народ закричал слаженно и громко, будто не тысяча ртов, а один ответил прокуратору. — Вараву! Отпусти Вараву! Свободу нашему защитнику Вараве! Режиссер увидел, что громче всех кричали зилоты, эти безумные борцы за свободу против римских оккупантов. Варава был одним из их предводителей. Разумеется, они хотели освободить его. Остальной народ, как всегда, поддерживал большинство. В принципе, было все равно, кого освободит сегодня пятый римский прокуратор Иудеи, Самарии и Думеи. Раз так много людей требует, освободи Вараву, а чего б не присоединиться к ним? Тем более Варава — мощный, красивый и, главное, понятный настоящий воин. А этот, про которого сейчас спрашивает Пилат, странный такой, неясный. Он вообще кто такой? Никто точно не знает. Говорят, царем себя иудейским называет. А по какому, собственно, праву? От Варавы хоть понятно чего ждать. Эка невидаль, убил, ограбил, кого этим нынче в наших краях удивишь. А чего от этого ждать, непонятно. Известное дело, когда не знаешь, чего ждать, то ожидаешь всего самого худшего. Распни его, распни! А он избит, израненный, шатающийся от усталости, а более от предвкушения тех мук, которые еще предстоит перенести, стоял, подняв голову. Трое опустили свои головы, а он нет. Пилат показал на него рукой. — Я не вижу никакой вины за этим человеком. И снова зарала толпа. — Распни его, распни! — кричали одни. — Свободу Вараве! — кричали другие. Но появились уже и третьи, те, кто орал во все горло. — Свободу Иудеи! Никакой власти, кроме власти закона! Никакого царя, кроме Бога! Чего ж мои ребята к ним не бегут, только и успел подумать режиссер, как с радостью увидел, что самый молодой репортер уже вытащил из толпы одного зилота и поставил его перед камерой. Зилот глупо улыбался, переминался с ноги на ногу, так, словно хотел в туалет. — Странная штука это телевидение, — подумал режиссер. — Камеры почему-то все боятся. — Отчего это люди стесняются демонстрировать себя другим, будто... Это самой природой заложено в человеке. Подозревать, что он не так хорош, чтобы другим нравиться. Ну, вот зилоты, казалось бы, храбрые, и ребята с пятью врагами справиться для них не проблема, а тоже камеры боятся. Журналист начал свой репортаж, и режиссеру снова пришлось отвлечься от мыслей на работу. — Как вы знаете, — сообщил репортер, — что действительно все знали, — сегодня происходит традиционная предпасхальная казнь. Именно сейчас, в эти минуты, буквально на наших широко раскрытых глазах, пятый римский прокуратор Иудеи, Самарии, Идумеи, Понтий Пилат решает вопрос, кого помиловать. но решает не сам, а, как положено мудрому правителю, советуясь с народом. В нашей сегодняшней программе народ представлен простым жителем страны. Как вас зовут, простите? Зилот потянулся к микрофону. От волнения он замялся, будто забыл собственное имя. У журналиста не было времени ждать его ответа, да и какая в сущности разница, как зовут того, кто представляет народ. «Спасибо», — поблагодарил репортер Зилота, неизвестно, правда, за что. «И все-таки как вы считаете, кого должен сегодня помиловать прокуратор?» Зилот, наконец, поняв, что говорить нужно быстро, затараторил. «Вараву, конечно!» — Зилот для убедительности потряс копьем, не выпуская, впрочем, микрофона из рук. «Варава воин, а воин должен быть свободен!» «А этот, который проповеди говорит, должен быть распят. Это гуманно!» Такой вывод смутил молодого репортера, и он спросил удивленно, «Почему?» «Так если он сын Бога, Бог его спасет?» «За сына кто ж не заступится, правильно?» «А за вораву нашего заступиться некому, правильно?» И он закачал микрофон. «Свободу иудеи! Никакой власти, кроме власти закона, и никакого царя, кроме Бога!» Понтий Пилат меж тем устал убеждать толпу не убивать безвинного человека. Он подписал указ и умыл руки. Тут же каким-то непостижимым образом, прорвав охрану, к прокуратору подбежала девушка-репортер. «Вы только что вот подписали указ о помиловании одного из трех преступников. Мы это видели, что вы это сделали под нажимом общественного мнения. Нашим зрителям было бы чрезвычайно любопытно узнать, что вы чувствуете в этот момент». Пилат так посмотрел на девушку-репортера, что она даже присела от его взгляда, потом бросила через плечо. «Дайте ей 30 плетей!» К Пилату подбежал начальник его охраны и прошептал на ухо. «Прокуратор, осмеюсь доложить, все телевизионщики — люди каифы. Начнутся пересуды, разговор о том, что ты зажимаешь прессу, в общем, много неприятностей за одной дуры, стоит ли?» Пилат вздохнул. «Ну, раз так, скажи что-нибудь от моего имени». Начальник охраны взял микрофон и сказал, спокойно глядя в камеру. «Пятый прокуратор Иудеи, Самарии, Идумеи, Понтий Пилат просил передать всем телезрителям, что воля народа для него священна. Раз народ решил отпустить Вараву, значит, так тому и быть». Сутулившись низко, опустив голову, уходил к себе Понтий Пилат. «Только Каифа, Пилат и я понимаем, что происходит сегодня», — подумал режиссер. «Только мы пусть не до конца осознаем, но чувствуем. 3 человека-то, впрочем, не так уж и мало». А он стоял посреди человеческого гвалта, абсолютно одинокий. Не было и не будет на земле человека более одинокого, чем он в этот миг. Более одинокого на земле, оберегаемого высшей силой. Ни свет прожекторов, ни гвалт людей, ничто не задевало его. Он смотрел внутрь себя и, казалось, нет такой силы, которая могла бы сломать или изменить его взгляд. Освобожденный Варава шел в гуще народа, пожимая всем руки и небрежно бросая направо и налево. «Спасибо! Мы победим! Спасибо! Мы победим!» Народ ликовал. Мощный репортер сумел пробиться сквозь толпу и обратился к Вараве. «Ну, что вы чувствуете в этот исторический момент?» «Справедливость восторжествовала, и мы победим!» — крикнул Варава. Толпа поддержала его диким истошным воем. «Свободу Иудеи!» — крикнул Варава, не подозревая, что мудрый режиссер тоже выключил его из эфира. Режиссер поманил пальцем низенького лысого репортера. «Почему до сих пор нет ни одного интервью с его учениками?» «Так они все отказываются, плачут, молятся и не хотят ни с кем говорить. Тогда найти немедленно Иуду из Кириафа. Я убежден, что он согласится дать интервью». Получив задание, репортер исчез в 1 секунду. «Хорошие они ребята, мои репортеры», — подумал режиссер. «Перспективные. Эх, как важно и им, и мне, чтобы у сегодняшней программы был высокий рейтинг. Как это важно!» Процессия вышла из крепости Антония и направилась на Голгофу. Ничем не выделялся он среди остальных. Так же, как и все, нес свой крест на себе. Режиссер вдруг понял. Когда смотришь на эту трагическую процессию, видишь только его. Смотришь на всех, а видишь его. Режиссер был готов поклясться, что то же самое происходит со всеми. Даже с теми, кто громче всех ревел «Распни его! Распни!» Вновь появился Пилат. И, показывая на него, сказал «Вот человек!» Тут же, как из-под земли, возникла девушка-репортер. «Означает ли это ваше высказывание, что вы сожалеете о своем решении освободить Вараву?» И еще, что вы чувствуете в этот момент? Пилат подозвал начальника охраны. Я устал от Каифы. Я устал от Синедриона. Мне кажется, я уже устал от телевидения, он сказал на девушку. 50 плетей. Но, начал начальник охраны, я устал, только сказал Пилат. Уже уходя, прокуратор видел, как начальник охраны что-то сказал девушке. Та сначала покраснела, потом побелела, потом опрометью умчался. «Неужели телевидение даже сильнее меня?» — подумал прокуратор. Ему хотелось думать совсем о другом. Трое шли на Голгофу. Каждый из них нес свой крест. «Свет поправьте!» — кричал режиссер. «Я их лиц не вижу! Поправьте свет! Вот так!» Тяжелее всего было идти ему. Его шатало из стороны в сторону, его раны кровоточили, но он упрямо шел вперед к своей мучительной смерти. «Как странно!» — подумал режиссер. Никто даже не пытается взять у него интервью. Я никогда не дам такого распоряжения. Почему? Как странно. Один из репортеров стоял около группы женщин. «Мы видим здесь», — радостно улыбаясь, — говорил он, — «людей, которые были близки одному из преступников. Его мать по имени Мария, его подругу тоже Марию, которая приехала к нам из Магдалы. Я обращаюсь к матери преступника. Скажите, пожалуйста, что вы испытываете этот момент?» Мать Мария посмотрела на репортера. В ее взгляде не было ни гнева, ни злобы. «Храни тебя, Господь!» — вот и все, что она сказала. Сзади кто-то осторожно тронул режиссера за плечо. Это был лысый журналист, посланный к Иуде из Кириафа. «Принес интервью?» — спросил режиссер, чувствуя, что спрашивает напрасно. «Где кассета?» «Тут такое дело», — замялся репортер. Иуда из города Кириафа пошел на кладбище для пришельцев под названием... Ты замялся, вспоминая название кладбища. «Акендама», — подсказал режиссер, что в переводе означает «земля крови». «Ну и что?» «Да, да, правильно. Я специально записал. Он удавился там, на осине. Я пытался поговорить с ним, но он уж был совершенно мертв». «Почему он удавился именно на этом кладбище? Именно на осине?» — истерично заорал режиссер. Репортер недоуменно пожал плечами и в испуге отошел. «Итак, нас уже четверо. Понимаешь, что происходит здесь?» — подумал режиссер. «То, что один из нас мертв, дело в сущности не меняет, а он то падал, то вновь поднимался. Но этот взгляд, устремленный в себя, взгляд как защита от всего, что вокруг, этот взгляд оставался таким же твердым. Из толпы выдернули человека и заставили помогать ему нести крест. Это Симонес Киринеец, шумели вокруг. Надо же, человек пришел поглазеть на казнь, на тебе, заставили идти на Голгофу. Режиссер поймал себя на том, что почему-то завидует этому Симону из Киринеи. Вокруг Симона уже велись репортеры. Что вы испытываете в этот момент? Вам не трудно было бы нести крест немножко так вот переложить, а то вашего лица не видно совсем, еще чуть правее. Так, спасибо. А крест тяжелый, вдруг самому когда придется. Ха-ха-ха-ха! «А как вы относитесь к борьбе Зелота за свою независимость? Пожалуйста, крест чуть-чуть правее. Вот так хорошо. И вот так и держите, если не трудно. Большое спасибо». Симон ничего не мог ответить. Он только тяжело дышал и испуганно оглядывался по сторонам. Но репортеры не унимались. «Расскажите немного о себе. Вы женаты? Где сейчас ваша жена? Она вас видит? Вы можете передать ей привет. Кем вы работаете? Говорят, вы наш гость из Киринеи. Расскажите о вашем родном городе». Симон начал плакать. Слезы текли по его испачканному дорожной пылью лицу. И тогда он поднял голову и посмотрел вокруг. Это был взгляд куда-то изнутри, это был взгляд острее ножа и тяжелее меча. Никто не мог выдержать его взгляда. Вмиг опустело пространство вокруг идущих на казнь. Симон перестал плакать и даже как будто пошел быстрее. В толпе, которая продолжала кричать и радостно улюлюкать, возник репортер. За руку он держал какого-то человека. «Нам удалось встретиться с одним из тех, кто был близко знаком с одним из преступников». Репортер улыбался, давая всем понять, что чрезвычайно гордится своей профессией. «Вас зовут Закхей, не ошибаюсь?» Человек молча кивнул. «Насколько мне известно, вы работали сборщиком податей, но после встречи с ним отдали бедным половину своего имения». Человек снова кивнул. «Это очень благородно. Во-первых, я хотел узнать у вас, что вы чувствуете в этот момент?» И сразу же второй вопрос. Не жалеете ли о том, что случилось? На что вы сейчас живете? Ну и вообще? Закхею, наконец, удалось вырвать свою руку из цепких рук репортера. Он посмотрел на журналиста. Следует сначала доброту, в нем не было ни тени злобы или раздражения. «Молитесь, чтобы Господь простил вас», — сказал Аркей. «Молитва дарует прощение». Он трижды поцеловал репортера и отошел. Режиссеру стало страшно. «Нет», — подумал он, — «нас не четверо, понимающих, что здесь происходит. Нас гораздо больше, гораздо, только те, кто понимает, молчат, потому их не видно. Непонимающие всегда заметней. Людей уж прибили к деревянным крестам, кресты подняли над Голгофой. «Внимание!» — закричал режиссер. «Мотор, свет, гвозди крупным планом!» — повторил зачем-то. «Мотор, свет, гвозди крупным планом!» «Что я творю?» — подумал он. «Господи, что я творю?» Репортер, встав так, что за его спиной были видны все три креста, радостно сообщал в камеру. И вот, наконец, наступил кульминационный момент казни. Все три преступника подняты на крестах. Вы, наверное, знаете, что ходили самые фантастические слухи по поводу одного из преступников. Отсюда я даже слышу, как двое других обращаются к нему, мол, где ж твой отец, почему он не спасает ни тебя, ни нас, наивные люди. Все жители Иудеи знают, преступление будет обязательно наказано, и никакие силы не смогут помешать неотвратимости наказания. Чудо не произойдет. На следующий день режиссер посмотрел рейтинг. Ноль! Он не поверил своим глазам. Ноль! Никто не смотрел репортаж о казни, все были на Голгофе или молились в других местах. «Чему я удивляюсь?» — спросил себя режиссер. Народ хотел быть на казни, потому что чувствовал значимость событий. А они всегда чувствуют, что делать надо, а что нет. Хотя, конечно, и не ведают, что творят. На Голгофу их привелась сила, которая куда мощнее, чем сила телевидения. Но ничего, я еще окончательно не проиграл. Режиссер понимал, как будет неистовствовать первосвященник Каифа, как будет драть горло. «На что ты тратишь деньги? Это безобразие!» Режиссер знал, что ему ответить. Он придумал сенсацию. У него в запасе еще оставался Варрава.